Глава 47. Буря утихла, ее словно бы и не бывало. Разъяснилось, нигде не виднелось ни облачка, дул свежий ветер, как будто стараясь очистить плиту или зеркало, или рассудок. Я стоял на берегу, перед арабской крепостью Раттиган, с Крамли и Генри, которые по большей части молчали, и фрицем Вонгом, который обозревал сцену в поисках мелких и крупных планов. Внутри дома перемещались, как тени, двое мужчин в белых комбинезонах. Мне, полоумному писателю, чей мозг легко рождает сопоставление, они напомнили алтарных прислужников. Захотелось, дикая мысль, увидеть здесь еще одну фигуру в белом, отца Раттигана, с курильницей, ладаном и святой водой, пусть бы осветил заново этот дом, который, вероятно, и не был прежде освящен. «Боже милосердный», — думал я, — «пошли священника, чтобы очистил это логово беззакония». Маляры внутри усердно трудились, отскребая стены, прежде чем покрыть их свежей краской. Они не знали, кому принадлежал этот дом и что там когда-то обитало. Снаружи на столике у бассейна стояло пиво для Крамли, фрица, Генри и меня, а также водка, если нам захочется. Запах свежей краски вселял бодрость. Он обещал безумную свободу, прощение грехов, новая краска, новая жизнь. Молю, Господи. «Как далеко она заплывает?» Крамли разглядывал буруны в сотни ярдов от берега. «Меня не спрашивай», — отозвался Генри. «Плавает с тюленями», — проговорил я, — «или где-нибудь поблизости. У нее там полно друзей. Слышишь?» Тюлени тявкали. Громко или тихо, я не знал. Просто я их слышал. Это были радостные звуки. Дополнение к свежей краске, делавшей старый дом новым. «Скажи малярам, когда будут красить ее почтовый ящик, пусть оставят место только для одного имени». «Я?» — распорядился фриц. «Правильно», — согласился Генри. Он склонил голову на бок и нахмурился. «Долгонько она плавает. Что, если не вернется?» «Это было бы не так уж плохо», — ответил я. «Ей нравится плавать в открытом море». «После бури море вздувается, резвится в волнах. Куда как хорошо. Эй, что за гром?» Такой гром сопровождает обычно театральный выход. Безошибочно подгадав ко времени, на подъездную дорогу за домом Раттиган с ревом вкатило такси. «Боже!» — воскликнул я. «Я знаю, кто там!» Хлопнула дверь. Проваливаясь в песок, от дома к бассейну двинулась женщина. Ладони ее были сжаты в кулаки. Раскаленная, как домна, она встала передо мной и поднесла кулаки к моему носу. «Имеешь что-нибудь сказать?» — крикнула Мэгги. «Извини!» — пролепетал я. «Извини?» Она замахнулась и изо всех сил врезала мне в нос. «Вдарь еще раз!» — предложил Крамли. «Еще разочек! На счастье!» — подхватил фриц. «Что происходит?» — спросил Генри. «Ублюдок!» «Знаю!» «Сукин сын!» «Да!» — кивнул я. Она ударила меня снова. У меня хлынула кровь, залила подбородок и поднятые руки. Мэгги отступила. «О, Господи!» — вскрикнула она. «Что я сделала?» «Врезала сукину сыну и ублюдку!» — отозвался фриц. «Точно!» — подтвердил Крамли. «А ты помолчи!» — рявкнула Мэгги. «Принесите кто-нибудь пластырь!» Я посмотрел на алые струи у себя на руках. Пластырь не поможет. «Заткнись, бабник паршивый!» «Это уж перебор!» — проблеял я. «Не с места!» — крикнула она и вновь занесла кулак. Я остался на месте. И Мэгги сникла. «Нет, нет, хватит, хватит!» — заплакала она. «Господи, это просто ужас!» «Давай, я заслужил». «Заслужил, правда?» «Да». Мэгги перевела взгляд на далекий прибой. Где она? В море? Где-то там. Надеюсь, никогда не выплывет. Я тоже. Что, черт возьми, ты имеешь в виду? Не знаю. Я старался говорить спокойно. Может, ей там место? Может, у нее там друзья? Не мы, друзья. Может, ей не надо возвращаться? Пусть остается с ними. Вздумает вернуться? Я ее убью. Тогда и лучше держаться подальше. Защищаешь ее, подонок? Нет, просто говорю, что ей лучше не возвращаться. В такие дни, после грозы, когда волны улеглись и небо очистилось, она всегда чувствовала себя счастливой. Я наблюдал это несколько раз. Она весь день не прикасалась к спиртному, проводила время в море, и можно было надеяться, что однажды она не вернется. Что за мысли у тебя в голове? А у нее? Никто не знает. Это происходит все время. Оправдания нет. Просто что-то случается, а дальше ты понимаешь, что все пошло к черту. Говори дальше. Может, скажешь что-нибудь осмысленное? Нет. Чем больше говоришь, тем меньше смысла. Она долго пропадала. Теперь, наверное, нашлась. Ерунда. Брехня. Не знаю. Я пообещал ей, если она заплывет в море со всеми этими именами, то выплывет, наверное, только с одним. Посулы, посулы. Когда она выйдет на берег, узнаю. Заткнись. Известно тебе, тупой ублюдок, что я тебя люблю. Известно. Я все еще люблю тебя, Господи помилуй. Несмотря ни на что, гад ты эдакий. Неужели такова женская доля? Большинства. — отозвался я. — Большинства. Объяснения нет. Причин тоже. Ужасная правда. Пес гуляет. Пес возвращается домой. Пес улыбается. Его бьют. Он прощает за то, что его простили. И отправляется к себе в конуру. Или живет один. Я не хочу жить один. А ты? Не хочу. Помоги мне, Иисусе. Вытри нос. Я вытер. Кровь все еще шла. «Прости!» — скричала Мэгги. «Не извиняйся. Ты ни в чем не виноват. Не извиняйся». «Стойте!» — сказал Генри. «Слушайте!» «Что?» — спросили все в один голос. «Чувствуете?» «Что? Черт возьми, что?» «Идет большой прибой. Самая большая волна!» — пробормотал Генри. «И что-то с собой...» несет. Вдалеке затявкали тюлени. Вдалеке вздыбилась гигантская волна. Крамли, Фриц, Генри, Мэкки и я затаили дыхание. И волна пришла. Конец озвученной книги.